По сообщениям, 16 августа в селе Сосон в области Кимчон уезда Сунджу провинции Северной Кюнсан Сунджуско-Чжонский комитет борьбы против СААТ, комитет граждан Кимчона против СААТ и чрезвычайный комитет для защиты Сунджу святейника коренного буддизма митинговали в знак протеста против южнокорейских властей, силой добивающихся размещения СААТ.